фонд отдавал. У меня была классная пластинка тоже, маленькая этого. С кинофильма индийского. Вот там я тебя люблю, бит вот этот. Барабаны там классные, стопудово. Там вот когда ловишь, это я помню на проигрывать для дома, что тоже херяша. У них барабаны пизда. Там вообще, я говорю, ооо. Индусы на барабанах круто херячат. Они мастера. А экстрасфера так вообще так не было, наверное. Барабанщики. Запрещенные индийские барабанщики.